Кавальери или Ланге будут петь Констанцу. Алоизия Ланге, если Кавальери окажется в это время занята. У Кавальери голос лучше, и она более опытная певица, но в случае необходимости сойдет и Ланге. Как по-вашему? Либретист прав, размышлял Вольфганг. Кавальери признанная примадонна. Алоизия не шла с ней ни в какое сравнение. Но в душе он все же хотел, чтобы роль досталась Алоизии. «А остальные певцы?» — спросил он. «Бельмонта будет исполнять Адамбергер, Осмина — Фишер». «У Фишера прекрасный голос, так же, как и у Адамбергера, и оба отличные актеры. Но если либретто окажется посредственным, и Стефани не согласится идти на поправки, придется с ним помучиться не меньше, чем с Вареско. А он дал себе слово никогда больше не подвергаться подобному испытанию». «Когда же вы дадите окончательный ответ, Моцарт? Я не могу ждать до бесконечности. Если вас мое либретто не заинтересовало, я передам его Глюку или Сальери. А если либретто потребует переработки, как это обычно случается? Как музыку приходится приспосабливать к голосам, так и стихи приходится подчинять музыке», — сказал Стефани. «Значит, вы не откажетесь дорабатывать, если потребуется?» Вид у Стефани был недовольный, но он ответил. «Даю слово. Для меня не менее важно, чем для вас, чтобы Зингшпиль наш имел успех». Впервые за все время улыбнувшись, Вольфганг сказал: «Я сочту за честь работать с вами, господин Стефани, если это отвечает вашему желанию». «Все будет зависеть от музыки», — заметил Стефани. «Разумеется. Когда я могу получить либретто? Хоть сейчас». Передавая либретто Вольфгангу, Стефани добавил: «Вам придется приступить к работе без промедления, если мы хотим поставить оперу к приезду великого князя в следующем месяце». Вольфганг пришел домой и тут же принялся читать либретто. Он сидел погруженный в свои мысли, когда Констанца позвала его к столу. «Сейчас не до обеда, он слишком занят», — сказал он. И девушка рискнула подать обед в комнату. «А как же матушка? Не сочтет это за личное оскорбление?» «Мама?» — Констанца состроила гримасу. «Она пошла навестить Алоизию. А я-то думал, они не разговаривают друг с другом. Только когда это их устраивает. Теперь они друг другу нужны. Алоизия слышала, будто вы собираетесь писать оперу для немецкого театра, и просит маму уговорить вас дать ей роль в вашей опере. Вы это сделаете, Вольфганг? А вы бы хотели?» «После того, как она с вами обошлась, ни в коем случае». Констанца была очаровательна в своем возмущении. Он готов был ее расцеловать. «Я бы на вашем месте никогда ее не простила». Вольфганг широко улыбнулся. «Я с радостью съем все, что вы мне приготовите». Но каплун, от которого подымался соблазнительный аромат, когда она поставила его перед Вольфгангом, словно извиняясь за резкий тон, так и остался нетронут. Композитор вчитывался в либретто. Большинство сцен показалось ему статичными, скучными, слишком примитивными, но в голове уже рождался целый каскад звуков, и хотя многие ситуации вызывали возражения, музыка будто сама просилась на бумагу. В эту ночь Вольфганг не вставал из-за стола. Свечи догорели, и он продолжал писать в темноте. Каких бы трудностей не представлял текст либретто, Вольфганг был одержим желанием создать музыку, которая передавала бы атмосферу похищения. И ему очень нравилось, как звучит название по-немецки. «Die Entführung aus dem Serail». Оно подходило к опере куда больше, чем общепринятые итальянские названия. Ему казалось хорошим предзнаменованием, что героиню зовут Констанцией, а романтические сцены прямо рождены были для лирических арий, к которым у него всегда лежала душа. В дверь постучала Констанца. Она вошла застелить постель и прибрать в комнате. и удивилась, что Вольфганг вовсе не ложился.